الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الحديث عن أبي محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب سبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. Сообщается, что Абу Мухаммад Аль-Хасан ибн Али ибн Аби Талиб, ради Аллаху Анху, внук и любимец посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, говорил: «Я запомнил, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: оставь то, что внушает тебе сомнения, и обратись к тому, что сомнений у тебя не вызывает». Хадис передали Тирмизи и Ван-Насай. Тирмизи сказал хадис достоверно. По поводу слов «Раваху Тирмизи Ван-Насай вахаля от Тирмизи хадисун хасну сахих». Хадис передал Тирмизи Насай и сказал Тирмизи, что хадис хасан сахих. Аль-Хадис кама каля Тирмизи сахих. Шейх Усамин говорит, хадис, как сказал Тирмизи, достоверный. Вакин фильджам байна каунихи хасанан ва кауни сахихан ишкален. Однако, говорит, есть как бы проблема, как Тирмизи назвал хадис и хасанам, и в тот же момент назвал его сахихом. Лянна аль-Ма'руф анна сахих мин хадис гайру аль-Хасан. Потому что общеизвестно, что сахих это... Достоверный хадис это одно, а аль-хасан это другое. Лянна люляма кассаму аль-хадис аля сахих ли датихи, потому что ученые сказали о том, что хадисы делятся на то, что является, то есть, во-первых, достоверным само по себе, хадис сахих ли дати, достоверный сам по себе. Вас сахих ли гайрихи, и хадис, который является достоверным по каким-то другим причинам. Валь-хасану ли-датихи, и точно так же сказали, что хасан хадис хороший сам по себе. Ва-хасану ли-гайрихи, и хасан по другой причине. Вот-даиф, и слабый. И слабый хадис. То есть, как будто пять видов поделили. Факайфа, то у нас какие условия достоверности хадиса? Говорю, первое, чтобы была цепочка непрерывная. То есть, от передатчика хадиса до пророка, саллаллаху алейхиссалям. Второе условие, чтобы они все были достойны доверия. Третье, баракалуфикум, чтобы у всех была хорошая память. Вот в этом, в третьем пункте, разница между хасаной и сахих. Если память хорошая, отличная, то это хадис сахих. Если память чуть-чуть меньше, чем отличная, то есть бабт имеется в виду, хорошая феноменальная память, или можно сказать отличная память, если у нее не такая отличная память, иногда ошибается, то хадис переходит на степень хасана, на степень хорошей баракулуфики. Первое, значит, у сахиха у хасана одинаково в условии, чтобы была цепочка связана. Второе условие баракулуфики, чтобы все были достойны доверия, и у хасана, и у хорошего, и у достойного хадиса одинаково. Третья разница немножко в памяти. У того, как говорится, память на пятерку, у этого память на четверку. Вот пока у него память на четверку, хадис хасан. Если память на тройку, на двойку будет, уже все, хадис хасан не будет. Четвертое условие баракалуфикум, это чтобы не было в нем илляль, то есть не было болезни в этом хадисе. Допустим, самый простой пример из илляль, это тадлис. Что такое тадлис? То есть болезни хадиса, их много бывает. Тадлис, баракалуфикум, это когда, допустим, человек передает от своего шейха то, чего не слышал. Когда человек передает от своего шейха то, чего не слышал от шейха. Допустим, например, баракалуфикум, у нас урок. И скажем, например, один из вас не пришел на урок. Один из вас не пришел на урок. Допустим, ты не пришел на урок. И, допустим, потом, когда урок закончился, ты созваниваешься с братом и говоришь: «Салам алейкум, как дела? Что сегодня, что брали?» И он рассказывает: «О, сегодня рассказал вот то-то, то-то, то-то, то-то, то-то, брат, да?» И подробно тебе рассказал об уроке. Потом ты пошел вечером, где-то сел и говоришь: «Нам Ринат сказал», и начинаешь рассказывать. Или «хочу вам что-то рассказать от Рината». И начинаешь рассказывать. Люди присутствующие, то есть я же твой шейх получается, ты же на меня укурок хочешь, но эти слова ты от меня не слышал, эти слова ты слышал от него. И ты говоришь от Рината, или «хочу вам что-то рассказать от Рината», или «хочу вам передать кое-какие слова Рината», и присутствующие в этом мажесе думают, что ты лично от меня это слышал. Вот это называется как? Тадлис. То есть как один из примеров, допустим, тадлиса. Их много видов бывает, баракалуфик. Вот это называется илляль, болезни в хадисе. И последний баракалуфикум – отсутствие шузуза. Шузуза – это баракалуфикум, как бы исключение можно что ли перевести. Каким образом? Что такое шузуз? Шузуз баракалуфикум — это когда достойный доверия перед... Смотрите, обратите внимание, достойный доверия, возвращаемся к какому? Ко второму условию. Когда достойный доверия передает что-то, противоречащее тому, что передают другие достойные доверия, которые сильнее его в степени или же в количестве их больше. Сильнее его в степени или же в количестве больше. То есть, каким образом? Вот, допустим, сидят в мечети, например, 100 человек. Заходят все 100 человек на урок и говорят: там, субханаллах, машина горит. Мы видели, там машина горит. Какая машина? И все сказали, допустим, 8 человек или 99 человек говорят, какая-то Лада, допустим, горит. Лада, да? А один заходит, там, говорит, Мерседес горит. Все они, 100 человек, достойные доверия. Но получается, вот этот, который говорит, что Мерседес горит, он противоречит своим сообщениям 99. То есть, поняли, да, в своем количестве. Баракаллаху фикум. Или, допустим, например, может быть как так. Ты достойный доверия, твои хадисы хасаны, хорошие, у тебя на четверку память, а у него память на пятерку. И он говорит, допустим, там Лада, а ты говоришь, там Мерседес. Твоя ривая, твоя версия передачи является чем? Шазза. Вот эти 5 условий. То есть, вы поняли это? Теперь шейх говорит, что бывает хасан сам по себе, сахих сам по себе, и бывает сахих по другой причине. Что значит сахих сам по себе, который соответствует 5 условиям? Который соответствует 5 условиям. А сахих ли гайри, достоверный, но по другой причине, это который сам по себе, он является хасаном, но так как этот хасан передается большим количеством передатчиков, он как бы поднимает его на степень сахиха, подпорки. Вот эти все версии, чем больше вот этих вот подпорок, тем они его поднимают. И поэтому, если на него отдельно, на его иснад смотреть отдельно, именно на определенный конкретный хадис, то получается вот этот определенный хадис, вот с этим матном и с этим иснадом, он хасан, хороший. Почему? Потому что степень одного из передатчиков не поднимается на степень чего? Сахиха. Допустим, у него даб, на четверку у него память. Но так как у этого передачи есть другие версии хадиса, этот хадис поднимается и становится достоверным по другой причине. Точно так же аль-хасан. Хасан, шейх сказал, бывает сам по себе хороший, бывает из-за другой причины хороший. Сам по себе хороший, это который соответствует 5 условиям, и мы сказали, от сахиха в 3 условии отличается то, что у него память на четверку. Так, условно договоримся на таком условии. Хасан баракаллаху фикум ли гайри хасан по другой причине, если ты сам отдельно на этот хадис посмотришь, он даиф слабый. Он даиф слабый. Но из-за того, что он баракаллаху фикум подпирается другими версиями этого хадиса, таким образом, вот это обратите внимание на мои слова, таким образом, что они поднимают его на степень хасана. То есть вот эти другие версии поднимают его на степень хасана, потому что не любое большое количество хадисов может поднять на степень хасан, а именно определенные хадисы таким образом, что поднимает, тогда он станет хасан из-за другого. Самый простой пример. Как ученые часто приводят пример, как большое количество переданных хадисов могут баракаллаху фикум поднять хадис доверный на степень, недостоверный на степень хасан ли гайри, на степень достоверный, а хороший из-за другого. И как ученые приводят баракаллаху фикум пример на то, что иногда большое количество даифа еще хуже этот даиф делает. Каким образом? Самый простой пример. Представьте, баракаллаху фикум, пришел слепой человек. Пришел слепой человек. Он даиф или нет? Слабый или нет? Вот представьте, слепой человек, даиф, слабый. И баракаллаху фикум, он встретился с каким человеком? Безногим, на коляске. Безногим на коляске. Этот безногий на коляске говорит этому слепому: ты возьми мою коляску, я тебе буду говорить направо, налево, и мы с тобой доберемся до пункта назначения. Получается, вот этот вот безногий, хоть он сам по себе же даиф, слабый же тоже, помог же слепому, и они оба добрались. Вот таким образом они стали хорошими по другой причине. Правильно или нет? Видишь, как поднял? А теперь другой пример. Представьте, баракаллаху фикум, встретился слепой человек. Идут слепые, например, 5 человек. И встретили, баракаллаху фикум, глухих, безногих и слепых людей на колясках. Глухих, безногих, слепых людей. И одни решили другим помочь. Они помогут, они еще больше, они начнут врезаться друг друга своими колясками, перевернутся, упадут и задавят друг друга. Правильно же? Вот таким же образом баракаллаху фикум. И шейх говорит, да, дальше давайте вернемся, просто немножко хотел объяснить. فَكَيْفَ يُجْمَوْ بَيْنَ وَصْفَيْنِ الْمُتَنَقِدَيْنِ لِمَوْصُوف وَاحِدْ. А как говорит, каким образом, то есть если мы поняли, что такое хасан, что такое даиф, что такое сахих, поняли, что сахих бывает сам по себе, сахих по другой причине, хасан хороший сам по себе, хасан по другой причине. И шейх говорит, если один хадис описан тем, что он и хасан, и сахих, как объединить между этими двумя вещами? Они же внешне друг другу противоречат. Хасан сахих. Аджабаль уляма анзалика бианнаху, шейх говорит, ученые ответили на этот вопрос. Инкана газаль хадис джа мин тариқин вахид. فمعناه أن الحافظ شك هل بلغ هذا الطريق درجة صحيح أو لا زال في درجة الحسن. Он говорит, ученый так говорит, если этот хадис пришел только с одной цепочкой передатчиков, и ученый сомневается, вот эта цепочка передатчиков, достигает ли она степени того, чтобы называть этот хадис сахихом, достоверным, или же все-таки чуть-чуть не достигает, то есть сомневается в каком-то передатчике, у него на пятерку или на четверку память? На пятерку или на четверку память? Вайзакана ментарикани фамана дальк. Если же хадис передается двумя путями, аннахада тарикани сахих валь ахр хасан, то есть один из этих передач, один из путей передачи хадисов является достоверным, а другой является хорошим, вагуна файда, то есть тогда так называется хасан сахих. Здесь файда. Это по мнению шейха Усаймина. Есть и другие версии баракулуфикум, но иншаллах это в другой теме. Ну и вообще барак мусталях. Запомните, братья. Мусталях аль-хадис. Терминология хадис. Усуль аль-фикх. Основы фикха. Кавайду аль-фикхия. Правила. Шариатские правила. Правила по фикху. И тому подобные науки баракулуфикум на русском языке не изучаются. Это неправильно. Неправильно эти науки преподавать. Можно что-то из них рассказать людям, но сидеть, преподавать эти книги, это неправильно. Мусталих аль-хадис на русском языке. Это такие книги не передаются. Надо баракулуфикум этой науке. То есть, когда человек уже поднимается до определенной степени баракулуфикум, и он должен знать арабский язык, чтобы эти науки уже брать на арабском языке. Вагуна файда, шейх говорит, айюхума аква ан юсаф аль-хадису биссиха, ау якуну сахихан хасана. И тут шейх говорит, баракулуфикум, интересная файда, что лучше, говорит, описать хадис тем, что он просто достоверный, или сказать, что он достоверный, хороший. Аль-джаваб, накуль, то есть ответом является то, что изакана ми тарикайни фахасан сахих акуми сахих. Если у хадиса есть два пути передачи, то тот хадис, который описан тем, что он и хороший, и достоверный, намного сильнее, чем тот просто, который описан достоверно. Уэнкана мин тарикин вахид фахасну сахих адаф мин сахих. Если же только один путь передатчиков у этого хадиса, только один путь передатчиков, и он описан хасан сахих, как шейх выше сказал, то есть рави, передатчик сомневается, достигает ли этот хадис степени сахиха, и поэтому назвал его сахих хасан или хасну сахих, то в таком степени, если только одна цепочка передатчиков, то, конечно, тот хадис, который описывается тем, что он и достоверный, и хороший, он слабее, чем тот, который просто описывается термином достоверный. Лян аль-хафиз аль-лази раваху тараддада халь баляга дараджату сиха. Потому что тот ученый, который передал хадис, сомневался, достиг ли этот хадис степени достоверности, ауля зали фи дараджату хасан, или же остается в степени хорошего хадиса. Баракаллаху фикум. Понятно, да? Хаза хадису нади майдан, шейх Сали говорит, это тоже великий хадис. Вагуа фильмана кариб мин каулихи алейхи саляту вассалям. И смысл этого хадиса соответствует или близок к смыслу слов пророка саллаллаху ассалям фи хадис Нуаман ибн Башир, в хадисе Нуаман ибн Башир. Фаман тарака шубхат факад иставра алидини ва ирды. Тот, кто оставит сомнительное, тот обезопасит свою религию, свою честь. Оман вакаф шубхат вакаф иль харам. А тот, кто попадет в сомнительное, попадет в запретное. فهذا الحديث قال فيه الحسن حفظت رضي الله عنه حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك لا ما لا يريبك. حسن رضي الله عنه сказал о том, что он слышал или запомнил, или да, запомнил, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям сказал: оставь то, что внушает тебе сомнение, и обратись к тому, что сомнение тебе не внушает, или что сомнение у тебя не вызывает. وهذا امر, это приказ. وقوله يريبك, то есть يريبك вызывает у тебя сомнение, بفتح الباء. Бифатхилья, я извиняюсь, не юрибук, а ярибук. Ярибук бифатхилья. Ваяджизу юрибук бит дам. И также дозволено говорить юрибук, то есть через даму. Улякин аль-фатху афсах вашар. Однако более красноречиво сказать через фатху. и так более распространено. Да, моя рибук, оставь то, что внушает тебе сомнения. Я не маташу куфи, то есть то, в чем ты сомневаешься. Валят от моей налей. То, в чем ты не чувствуешь спокойствия. Ватахафу мин, то, чего ты боишься. Ляна райб во шаг, потому что райб в арабском языке смысл его шаг, сомнение. У адаму туманина и отсутствие спокойствия. Ума яхафу мингу ман яатихи фаля ядри хальгу лягу ам алей. И не знает, когда человек ли боится то, что он собирается совершить, это за него или же против него. Да, моя рибук, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, оставь то, что вызывает у тебя сомнения, яни, ида атака амр фиги адаму туманина ля, то есть если перед тобой стоит какое-то дело, и ты спокойствия в этом не чувствуешь, ау анта иза акбальта алейхи, ау иза аратта амалягу, истарабта мингу, или если ты обратишься к этому делу, или соберешься совершить это дело, у тебя появляется сомнение, васырта фильхофи ан якуна харамен, и боишься, что эта вещь является запретной, фадагу иля шай ля ярибу. Оставь ее и делай то, в чем ты не сомневаешься. Ляна листебра маамурум беги, потому что отстраняться от всего сомнительного приказано в шариате. Фатаркуль муштабихат иля льякин хаза аслулам. Оставлять сомнительное и делать то, в чем ты не сомневаешься, это общая основа. Ухазаль хадис далля аля хазиль кайдат лавима. Этот хадис указывает на это великое правило. Анналь мар'а ябхасу ан аль-якин. То, что человеку надо искать то, в чем он не сомневается, то, в чем он убежден. Лянна фиги туманина, потому что в этом он найдет себе спокойствие. Уайза хасаль аля гуль-якин саяда маша кафиеси. Человек почувствует уверенность, то он оставит то, в чем сомневается. Фамафля, например, из-за штабаха алейхи фил амри масаля тима, если человеку непонятно что-то в каком-то вопросе, галихи халяль ам харам, то есть это является запретным, дозволенным халялем или же запретным харамом, фаину ятруку галяль якин, он должен оставить это и обернуться к тому, в чем, или делать то, в чем он не сомневается. Вагуан ястабра алидинихи, то есть якин в чем? В чем не сомневается? Это оберечь свою религию. Фаят рукуль масали. И он поэтому оставляет этот вопрос. Ау иля магу аль халюль якин индаху. Или же делает то, в чем он убежден. То есть то, в чем он убежден, что это является дозволенным. Ау маль иштаба али. Или перед ним какое-то имущество сомнительное. Фаяда ума ярибу мин. Пусть он оставляет то имущество. Не прикасается к тому имуществу, в котором он сомневается. То есть к тому заработку, в котором он сомневается. Ваяти маля ярибу. И делает то, в чем не сомневается. У каналька филибадат. Также это касается поклонений. И докульна либадат, то есть если мы говорим о поклонении, фанани беги ашаир. То есть подразумеваем какие-то обряды религиозные. Ляну люляма каля либадату билифрат араду минха ма ядхулю китариф либада. То есть когда ученые говорят в единственном числе о слове «ибада» – поклонение, то это «исмунджам» или «кули маю хибу Аллаху ваярда». То есть это все или имя, охватывающее собой все, что любит Всевышний Аллах Субхану Аталей, чем он доволен. «Вайза киль али ибадат» – если же говорят «поклонения» во множественном числе, «биджам файриду набиха ашайр» – то они подразумевают, какой термин? Подразумевает термин «обряды». «Ас-салят», «вас-закят», «вас-сиям», «валь-хадж», «валь-джихат», «вамаж-бадай». То есть, будь то молитва, будь то закят, будь то ураза, будь то хадж, джихад и тому подобное. Фафарк байналь ифрад вальджам. Поэтому есть разница между единственным и множественным числе, то есть, когда упомянута айбада или когда упомянута айбадат. То есть, поклонение или поклонение. Камафарку байналь сама вассамават. Точно так же, как различили между словом сама и самават. То есть, когда говорят самават, имеется в виду вот эти вот семь небес. А когда говорят сама, слово... то имеет в виду сама, просто небо, под небом подразумевается что? Все, что вверху. Просто вверх, просто вверх. Вафиль айбадат айдан ятиль якин. И в поклонении тоже человек должен делать только то, в чем он убежден. Вазатара шакку алейхи фаля яда газаль якин ли шакин тара. И если у человека появилось какое-то сомнение, то он не должен оставлять то, в чем убежден, из-за какого-то сомнения. Лянна льякин ля ярибу. Потому что якин, то есть убежденность, не заставляет его сомневаться. Ома вакафи именно шаг хаза ярибу. То есть, а то сомнение, которое у него появилось, оно его заставляет сомневаться. Валяет майну алейхи, и он не чувствует спокойствия. Фаиза штабага алейхи маслам фиссаляти галь ахдат. То есть, пример шей говорит. Допустим, человек совершает молитву. И сомневается, испортился у меня тахарат или нет. То есть ему так показалось, что как будто у него испортился тахарат. Амлям йогдит. Хараджа минху шай, ам лям яхруч. То есть вышло что-нибудь из него, допустим, газ из него вышел или не вышел, сомнение какое-то появилось. Фаябняль аль асль, то есть он как должен себя вести? Он должен вернуться к основе. Вагу амаля рибу, то, в чем не сомневается. Вагу анна удахаля фиссалят аль тахара, это основа, какой, основа какая? Он 100% убежден, что когда он зашел в молитву, он был в тахарате. Это основа. Мутаяккин минха, в этом он убежден. Фаябни аляс, и поэтому к этому и должен возвращаться то, в чем он убежден. То есть он убежден на 100%, что у него был тахарат. Но сомневается, испортился он или нет. Значит, чем он убежден в том, что у него тахарат был? А сомнение, испортилось или нет? Ваяда матара алейхи мин аш-шакк иля аль-якин. И оставляет то, в чем он сомневается, и возвращает это к чему? К якину. Кана мутатахиран, то есть он был при тахарате, фашакка галь ахтасамля, и засомневался он, испортилось ли у него омовение или нет. Я обнял асад, что ему надо? Вернуть к основе. Какая твоя душа, и оставить свое сомнение, то есть не обращать на это внимание, то есть на то сомнение, которое не появилось. Испортился тахарат или не испортился? Газа аслу навим, поэтому этот хадис баракулуфик является важной основой, великой основой камадакарна. Хазаль хадис аслу навим, этот хадис великая основа минусули шария из основ шариата. Кама марра маана филь хадис Нуаман ибн Башир, как мы это упомянули в хадисе Нуаман ибн Башир, то есть аль-халялю байну, аль-хараму байну, и халяль ясный, и харам ясный. Фаядхулю фи тарк джамия ма юрибуль мус, или ярибуль муслим или шай, а я таяккану мин джавазихи. Поэтому в это заходит все, в чем сомневается мусульманин, он должен оставить то, в чем сомневается, и вернуться к тому, в чем убежден. И не обращать на это внимания. И на нем не будет греха. И это не повлияет на его баракалуфикум, религию и на его честь. Шейх Салих Аль-Шейх говорит, «Валихаза джаа хазаль маана филя хадис кафира». То есть смысл такого хадиса или же основы этой шариатской приходит во многих хадисах. «Вакал ибн Масуд, рахиму латаля, да аль-вахид аль-лази ярибук, яни ащай аль-вахид аль-лази ярибук, или арбаати аляф ля тарибук». Ибн Абдулла ибн Масуд говорил, «Оставь ту одну вещь, которой ты сомневаешься, и делай те 4000, которых не сомневаешься». Которых не сомневаешься. Потому что то, в чем не сомневаешься, намного больше, чем то, в чем ты сомневаешься. Ян ибн Масуд, ради Аллаху. То есть он говорит, что ибн Масуд, рахимахуллаху тааля, ради Аллаху. Да смилится над ним Аллах, и да будет он им доволен. Анна лязи ярибука калиль. То, что заставляет тебя сомневаться, этих вещей мало. Валязи ля ярибуль мар'а, саваун филя куаля, у филя амали, у филя атикада. А то, в чем человек не сомневается, будь это слова, будь это дела, будь это убеждения, хаза касирун валиллахи хамд. Этого много, за что хвала Всевышнему Аллаху. «Валязи ярибу утруху, то, в чем ты сомневаешься, оставь. Валязи ярибу каминаль илм, те знания, в которых ты сомневаешься. Валязи ярибу каминаль кауль, те слова, в которых сомневаешься. Валязи ярибу каминаль амаль, те дела, в которых ты сомневаешься. Валязи ярибу каминаль илякат, те связи, в которых сомневаешься. Валязи ярибу каминаль зон, те мысли, в которых сомневаешься. Куллю ма ярибу, все, что заставляет тебя сомневаться». Тахафу мингу, все, чего ты боишься, ля татмайну иляй, то, в чем ты неспокоен, фадагу ватруку иля амр ля ирибук. Оставь это и делай то, в чем ты не сомневаешься. Ваху кафирун ля хан. И этого много на что хвалалах. Также можно пример привести на эту великую основу. А у нас проблема в том, что у людей основ нету, и они не понимают. Помните, мы с вами говорили, разбирая хадис Нуаман ибн Башира, ради Аллаху, шейх Салих упомянул, когда говорил, что халяль ясный, харам не ясный, и между ними сомнительные вопросы. И мы говорили, что некоторые люди говорят, что сомнительный вопрос – это разногласие ученых. Это неправильно, шейх Салих сказал. Правильно же? То есть сомнительный вопрос – это в том, в дозволенности или в запретности чего ты не понимаешь. И говорил шейх Салих, что неправильно делать, открывать двери для шубухатов. То есть, чтобы когда мы говорим о том, то, в чем ты сомневаешься, оставлять, чтобы реальная причина для сомнений была, а не так, что тебе шайтан вас-вас и делает. Это потому что болезнь. И вот этот хадис точно так же. Оставь то, в чем ты сомневаешься, к тому, в чем ты не сомневаешься. Пример в наше время. Проблема к тому, что люди не живут по этому хадису. Баракалуфикум, есть призывающие знания 1, 2, 3 человека, которые ясна, акида которых ясна, манхадж которых яснен. То, что они, баракалуфикум, говорят всегда Куран и Сунна в соответствии с пониманием праведных предшественников. То, что их переводы, это переводы только известных ученых, баракалуфикум. То, что их слова, слова всегда опираются на известных ученых, баракалуфикум. Есть сомнения или нет? Это точно так же, как ты зашел в намаз тахарать. Пришел какой-то непонятный, Люка, ну Люка такого называют, безродный, сын безродного, и начал тебе, баракулуфикум, на своей страничке сомнения сеять в ком? В этих требующих знаний. При том, что ты никогда не слышал уроки этого человека, не видел, баракулуфикум, их толкования на книге по акиде. Ни акида осте, ни акида тахауи, баракулуфикум, ни салястулюсуль, ни аракаваль арба, ни навакадулислям, ни китабутуахид. Вообще никакой книги ты у них не видел. Ты не видел, баракулуфикум, чтобы они доносили сунну до людей. Даже арбаин науви они не доносили, не говоря уже про Бухари, не говоря уже, баракулуфикум, про Риад Сальхин, не говоря уже про фикх и так далее и тому подобное. Не обучал людей ни уразу, ни и так далее и тому подобное. Этот человек, баракулуфикум, вот эти люди, они открывают сайты, на которых новости печатают и поливают требующие знания. Эти люди, баракулуфикум, как то, что тебе кажется сзади, что у тебя что-то там пощекотило. Вот эти люди, которые тебе щекотят дырочку твою. И тебе кажется, что у тебя тахарат испортился. Если ты живешь по этому хадису, то ты не обращаешь внимания на тех, кто у тебя там находится, в твоей дырочке, вот эти перечисленные люди, а оставляешь себе акин, ты зашел в намаз тахарат. Точно так же ты нашел молитву с тахаратом. То есть я этих людей знаю, этих требующих знаю, про которые мне плохо говорить, и не обращаешь на них внимания. Какие бы они сильные тебе шубухаты не сели, как бы сильно они тебе твою дырочку не щекотили. А если ты, баракалуфикум, будешь обращать внимание на то, как они тебе дырочку щекотили, ты ни один намаз нормально не совершишь. Каждый раз, как ты на намаз заходишь, тебе будет казаться, что ты выпустил газы. Каждый раз. Вот так же люди сейчас и живут. И поэтому этих людей, ты смотришь, они оставили требующие знания, в ком, в их акиде, убеждений, якин был. Они сами говорят, мы выросли на лекциях такого-то. До тех пор, пока не пришел кто-то, им дырочку не пощекотил, что им показал, что они газы упустили, и они все бросили намаз. Так же эти бросили якин и перестали, баракулуфикум, слышать лекции тех, на чьих они выросли. А знаете, у нас в исламе, баракулуфикум, нету такого, на месте никто не стоит. Либо вперед двигаешься, либо назад. Стоять на месте – это двигаться назад. И вы почувствуете. Мы этим людям говорим. Сейчас пройдет год, два, три, пять. Тот, кто остался на яхине и не вышел с намаза, тот, кто остался на яхине и продолжил слушать лекции тех, баракулуфикум, в чьей акиде манхаджи сомнений не было, и не обращал внимания на тех, кто их дырочку щекотит, баракулуфикум, они вырастут в религии. Они воспитают благое потомство. У них будет порядок в семье. Они будут воплощать шариат в своих семьях, в своих детях, в своих женах. Баракулуфикум, они будут заниматься призывом, и призыв будет расти. А вы, реагируя на щекотание этими людьми вашей дырочки, бросьте, как мы сказали, бросьте намаз, вот точно так же, бросьте эти, вы увидите, вы назад попрете. Вы, баракулуфикум, со временем, так как уроки вы перестали слушать, или слушаете того, кого вы вообще не понимаете, баракулуфикум, или читаете новости день и ночь, вы увидите, что вы вниз пошли, и не будет у вас воплощения. Вот не надо нам отвечать, пусть каждый из вас посмотрит после того, мы обращаемся к тем, кто оставил тех, в чьих убеждениях сомнений никогда не было. Вот вы посмотрите, лучше вы стали или нет, после того, как вы оставили, допустим, лекции тех, кого раньше. Вы стали лучше, вы стали больше знать, сами себе ответьте на эти вопросы. Больше стали знать, ваша религия стала лучше, ваш иман стал лучше. Или вы погрязли, день и ночь гыбой занимаетесь, день и ночь поклепом занимаетесь, день и ночь бухтаном клевещете на людей, на требующих знаний. За что будет спрос на этой жизни, не говоря уже о той, баракулуфикум. Пусть посмотрит каждый. И посмотрит через несколько лет, если на этом останется, и за себя не возьмется, не покается перед Всевышним Аллах Субхану ва Тааля. Посмотрит через несколько лет. Посмотрит на своих детей, посмотрит на свою жену, посмотрит на своих родителей, посмотрит сам на себя и увидит результаты всего того, или того, что он оставил вот эти великие шариатские основы. Да, моя рибу, каля моя рибу, ля ярибу. Оставь то, в чем ты сомневаешься. Ты должен сомневаться вот в этом. А то, в чем ты не должен сомневаться, не оставляй. Не оставляй, баракулуфикум. Нам не нужно, баракулуфикум, чтобы кто-то там нас слушал, баракулуфикум и так далее. Валлахи, брать, если бы было бы такой вопрос, может быть, что за каждого слушателя мне, допустим, там копейка падает мне на счет там. Да, может быть, я расстроился бы из-за любви к Дуне и так далее и тому подобное. Но вы подумайте, субханаллах, очнитесь. Во мне какой вред от того, что вы меня не слушаете? Аллах субханаллах говорит пророку Мухаммаду, иннака ля тахди ман ахбаб. Ты не поведешь, кого ты любишь, или ты не поведешь того, для кого ты любишь, хидая. Валякинна Аллах яхди ман яша. Аллах субханаллах пророку саллаллаху алейхи ва саллям говорит, маалейка ля аль-баляг, на тебе только донести. Пророк Саусам сказал, «Ваюхшару нави валяйся маахат». Воскреснет пророк, и никого с ним не будет. Вот эти ваши отречения, не отречения, вы сами себя позорите, вы сами себя унижаете. Вы думаете, нам от этого плохо? Мы наоборот радуемся. Почему радуемся? Потому что опираемся на слова Всевышнего Аллаха. «Ваинта таваллю ястабдил кауман гайрякум сумма ля якунам сталькум». Если вы отвернетесь от истины, Аллах заменит вас другим народом, и они не будут подобны вам. Мы наоборот любим это, мы наоборот, нам это приятно, нам и радуется. Почему? Потому что мы радуемся этому, потому что Всевышний Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Ма кана Аллаху лиязр аль-муминина аля ма антум алей, хатта ямиза аль-хабиса мин ат-тайиб». Всевышний Аллах не оставлял верующих в том положении, в каком они остались сейчас, пока не отделит скверну от благого. Вот точно так же, как были во времена пророка саллаллаху алейхи ва саллям испытания, битва при Ухуде, Хандаке и так далее, когда Аллах Субхану Таля, битва при Хандаке, Аллах Субхану Таля четко выделил вот это мунафики. Они ушли, оставили пророка Салса. Мы наоборот радуемся, что Всевышний Аллах от ереси, от нечисти чистит наши ряды. Не будь это ересью, не будь это нечистью. А кто тебе приходит дырочку твою щекотить, не обращай внимания, приди и спроси. Брат, про тебя так говорят. Ты такого говорил? Нет, я такого не говорил. Вот мои записи, покажите, где я такого говорил. Брат, говорят, что ты там имеешь отношение к какой-то организации. Спроси у меня, я говорю, нет, я не имею отношения. Покажи, вот мои записи. Где я? Уже по милости Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля 15 лет уроки ведем. Где мы призывали какую-нибудь организацию? Где говорил о своей причастности к какой-либо организации? Так или так? Брат, про тебя говорят, что ты того хвалишь. Вот записи, где я хвалю так? Про тебя говорят, про тебя говорят, про тебя говорят. Вот это про тебя говорят, кто тебе говорит, он твою дырочку щекотит. Чтобы ты бросил намаз. И ты увидишь результаты этого. Баракулуфикум. Поэтому очнитесь, очнитесь. И побойтесь. Не забывайте, что вы верующие. Если вы, конечно, верующие. Потому что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: тот, кто говорит о своей вере языком и не верит сердцем, не делайте гыба не мусульман. Не поклёп, не делайте на мусульман. Баракулуфикум. Аллаху алим. Так, дальше. Куллю ма ярибука тахафу мингу валятат маинну иляхи фадаху ватруку иляль амр ваху кафир валяль хам. Все, в чем ты сомневаешься и боишься этого, и не спокойно, но то оставь это и делай то, в чем ты не сомневаешься, и этого много, альхамдуля. Фаза фи талибу аль-барати вима иля ляшья аль-мутаяппина. То есть, шей говорит, в этом требование, чтобы ты, барак луфикум, избавился. Барату зима бараклуфикум, это какие же презумпция невиновности, то есть презумпция не обязанности, отсутствие обязанности. То есть основа, что человек как ни в чем не виновен, точно так же основа, что человек в чем-то, чем-то не обязан до тех пор, пока в шариате не придет условие или указание на то, что ты этой вещью обязан. На то, что этой вещью обязан. Вот сейчас время 8:56. Я обязан молитвой зухр? Сейчас? Нет. Вот это и есть барату зима. Вот это и есть барату зима. Когда я начну, когда включится у меня ответственность, как только дадут азан зухр. Как только дадут азан зухр. И вот человек говорит, что вот эта барату зима, то есть как презумпция невиновности, презумпция необязанности, должна всегда строиться на том, в чем ты мутаякин, то есть на том, в чем ты убежден. Если ты все понял этот хадис, то у него есть продолжение. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: добро это спокойствие, а ложь это сомнение. Ложь это сомнение. Фаинна сидка туманина, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине правдивость это спокойствие, вайна аль-хайра туманина, поистине добро это спокойствие, вайна аль-казиба риба, а ложь это сомнение. Я не фитакмиля тифибадрива, то есть есть в некоторых версиях хадиса такое продолжение у того хадиса. Ваза ядулю алянна куллю ма фиги хайр татмаинну лягу навсуль мумин. И это указывает на то, что то, в чем есть верующему добро, То, что является добром, верующий от этого чувствует спокойствие в своей душе. Ты, допустим, говоришь какие-то слова. Взвешивай эти слова этими весами. То есть чувствуешь ты спокойствие после этих слов или нет? Делаешь какие-то дела. Взвешивай этими весами. Совершив эти дела, ты чувствуешь спокойствие в душе или нет? Удивительное положение того, кто что-то говорит, о чем-то говорит, и сам неспокоен в этом. И несмотря на это, все равно продолжает говорить. Этот человек противоречит этому великому приказу, который упомянут в, этой хадисе, в этом хадисе, и который является одной из основ шариата. Также дела, человек не чувствует спокойствия к этим делам. а у сохба ля яртауля, или же у него друзья, и он не спокоен с ними, не чувствует спокойствия на сердце, что у него от этих друзей иман растет после встречи с ними и так далее. Ома валика я тигова гугайр мутмейн литальк. И несмотря на это, все равно он с этими друзьями сидит или все равно эти дела совершает, хоть не чувствует спокойствия. И нет сомнений в том, что этот человек противоречит этому великому наставлению. Да, моя рибук, оставь то, в чем сомневаешься. Ля маля и рибук, и делай то, что не вызывает у тебя сомнения. Ваза тауджиху набави навым. Это великое наставление пророка. Альфайду та навым уль айда. Великая польза, которая возвратится к тебе. То есть, если будешь практиковать этот хадис. Вахаткану сахаб ридван влаги алихим яста амилюна газа. И сподвижники, да будет довольным Аллах, использовали это. Ваза хадис астун фильвара. Этот хадис является основой фивара. Вара, барак луфикум, это оставлять какие-то дозволенные вещи, чтобы не попасть в сомнительные вещи, в харамные вещи. Асту фитаркль муштабихат. Основа в оставлении баракалуфикум сомнительного. Асту фитахауфи мин айнау мин аль-харам. И основа в страхе перед любым из видов запретного. Вальвара сахль. Вара, то есть сахль, легкая вещь является. Каткаля баду сальф азун, но Хасан ибн Абисинан, как некоторые предшественники говорили, я думаю, что это Хасан ибн Абисинан, каля, иза атани амрун вафиги рибатун таракту. Если ко мне приходит какое-то дело, в котором есть какое-то сомнение, я это оставляю. Вама асхалю галинас. А что может быть легче, чем оставить что-то? То есть тяжелее бывает что-то делать, нежели оставить. Поэтому пророк саллассам сказал, как мана гайт куманху, придет этот хадис у нас, фантаху. То, что я вам запретил, оставьте. Вама амарту кумби, а то, что я вам приказал, фату минху, мастататум. Делайте это по мере возможности. Не сказал, если я вам что-то запретил, то оставляйте это по мере возможности. Нет. Сказал, если я вам что-то приказал, то делайте это по мере возможности. А то, что я вам запретил, оставляйте. Потому что оставлять легко, нежели делать что-то. Правильно же? Вагаза валя шакка инда навсель мумин. Однако нет сомнений, что это касается для какой души это легко? Для верующей души. Аллази ахбата ли робби, который проявил смирение перед Господом своим. Фаиннаху изаатаху майя рибуху ятруку. Если к нему приходит или он встречается с чем-то, в чем он сомневается, он это оставляет. Вайкуну фидалика рахату навсу ватуманина тулькаль. И этим самым он испытывает спокойствие в своей душе, спокойствие в своем сердце. Ваза амру аладыхан фишари. Это вещь понятная, известная в шариате.